Глава 124. Атаке подвергся последний щит. На ВР отчетливо было видно, как уничтожалось окно программной авторизации. Черные всепроникающие линии окружили последний предохранительный щит и начали прорываться к сердцевине банка данных. Алчущие хакеры прорывались со всех уголков мира. Их количество удваивалось каждую минуту. Еще немного, и любой обладатель компьютера, иностранные шпионы, радикалы, террористы получат доступ в хранилище секретной информации американского правительства. Пока техники тщетно старались отключить электропитание, собравшиеся на подиуме пытались понять расшифрованный текст. Дэвид Беккер и два оперативных агента тоже пробовали сделать это, сидя в мини-автобусе в Севилье. Главная разница между элементами, ответственными за Хиросиму и Нагасаки. Соши размышляла вслух. Элементы, ответственные за Хиросиму и Нагасаки. Перл-Харбор? Отказ Хирохита? «Нам нужно число», — повторял Джабба, — «а не политические теории. Мы говорим о математике, а не об истории». Соши замолчала. «Полезный груз?» — предложил Бринкерхоф. «Количество жертв?» «Ущерб в долларах?» «Нам нужна точная цифра», — напомнила Сьюзен. «Оценки ущерба всюду приводятся разные». Она еще раз взглянула на текст. «Элементы, ответственные у Дэвида Беккера, находившегося в 3000 миль от комнаты оперативного управления, загорелись глаза». «Элементы!» — воскликнул он. «Мы говорим о математике, а не об истории». Головы повернулись к спутниковому экрану. «Танкада играет с нами в слова», — сказал Беккер. «Слово «элемент» имеет несколько значений». «Какие же, мистер Беккер?» — спросил Фонтейн. Все остальные встретили слова Беккера недоуменным молчанием. «Элементы», — повторил Беккер, — «периодическая таблица, химические элементы». «Видел ли кто-нибудь из вас фильм «Толстый и тонкий» о Манхэттенском проекте?» Примененные атомные бомбы были не одинаковы. В них использовалось разное топливо, разные элементы. Соши хлопнула в ладоши. «Он прав. Я читала об этом. В бомбах было разное топливо. В одном урановое, в другом плутониевое. Это два разных элемента». Люди на подиуме перешептывались. «Уран и плутоний!» — воскликнул Джабба, и в его голосе впервые послышались нотки надежды. «Нам нужно установить разницу между этими элементами!» Он повернулся к бригаде своих помощников. «Кто знает, какая разница между этими элементами?» На лицах тех застыло недоумение. «Давайте же, ребята!» — сказал Джабба. «Вы же учились в колледжах! Ну, кто-нибудь! Разница между ураном и плутонием!» Ответа не последовало. Сьюзен повернулась к Соши. «Выход в интернет! Здесь есть браузер!» Соши кивнула. «Лучше всего Netscape!» Сьюзен сжала ее руку. «Давайте скорее, попробуем порыскать!»